Глава 42. Мира. Утро понедельника началось с аврала. Запись до обеда была полной, и маленькие пациенты шли вереницей. Мира любила такой режим и до часу дня ни разу не посмотрела в мобильный. А когда выдалась свободная минутка во время перерыва, полезла в сумку и увидела несколько пропущенных звонков. Среди них два от бывшего мужа и сообщение от него же в мессенджере. «Мира, я понимаю, что ты не хочешь со мной говорить, но я хочу извиниться за свое поведение. Я перебрал в субботу, прости, что обидел». Мируэрт полминуты смотрела на текст, закусив губу и нахмурив брови. Она раздумывала над красноречивым ответом, но в итоге написала короткое послание. «Прощаю». Галочки под ним мгновенно стали синими, значит, он уже прочитал. И секунды не прошло, как бы Хаджан напечатал. «Мы можем встретиться и поговорить?» «Нет», — тут же отправила Мируэрт. «Мы уже все друг другу сказали». Несмотря на то, что эти слова он сразу же прочитал, но ответа не последовало. В сердцах Мира порывисто нажала на боковую кнопку и выключила телефон, но он снова ожил в ее руках. Подумав, что это снова бывший муж, Мира, не глядя на дисплей, поднесла трубку к уху и недовольно выпалила. «Да». «Мируэрт Асхатовна?» — опешила незнакомка на другом конце провода, и Мира выругала себя за грубость. «Да, это я». «Извините, я, наверное, не вовремя», — мягко и учтиво отозвалась она. «Нет-нет, у меня как раз небольшой перерыв, что вы хотели?» «Меня зовут Карлыгаш, я ассистентка Ансара Идрисовича. Он сказал, что предупредил вас обо мне». «Ах, да», — потирая лоб, сказала Мира. «Здравствуйте, Карлыгаш. Я звоню по вопросу приема и вашей подготовки». «Какой подготовки?» — недоуменно спросила педиатр. «Платье, туфли, прическа, макияж, аксессуары. Ансар Идрисович поручил вам помочь, поэтому я полностью к вашим услугам. Скажите, в какой день до пятницы вам удобно встретиться?» Соглашаясь пойти на прием с Ансаром, Мира даже не думала, что все будет настолько серьезно. Но это не ее мир, и она понимала, что надо соответствовать своему мужчине, потому что это для него важно. «Сегодня у меня нет дополнительных выездов после работы, и я освобожусь в 4, а вот завтра даже не знаю. У меня все непредсказуемо». «Тогда мы сможем съездить в бутик сегодня», — деловито предложила девушка. «К 4 я пришлю за вами машину». «Нет-нет, не надо, я сама за рулем». «Хорошо, я отправлю вам геолокацию». «Да, так будет лучше». «Отлично», — обрадовалась ассистентка Ансара. «До встречи и хорошего вам дня». «И вам». Мируэрт уже пару раз слышала, как Ансар говорил со своей личной помощницей. Он называл ее своим солдатом, и Мира сама убедилась в этом, когда познакомилась с ней в люксовом бутике, где чувствовала себя белой вороной. Худенькая девушка с осанкой, как у балерины, встретила ее на улице и протянула руку. На ней были белые брюки, светлые туфли на низком каблуке и легкая голубая рубашка в белую полоску. «Добрый день, Мируэрт Асхатовна, меня зовут Карлыгаш. По любым вопросам обращаться ко мне. Пойдемте, нас уже ждут». Она толкнула дверь, пропустив вперед женщину своего шефа, чье досье уже успела изучить. Называть его этой дамой у нее язык не поворачивался. К тому же Карла поняла, что с Мируэрт все серьезно, ведь босс впервые решил пойти не один. Вот только она, как и Серик, до конца не понимала, что случилось с Дулатовым, раз его потянуло на женщин старше. В зале, кроме них и двух девушек, одетых в строгие черные платья, никого не было. Поначалу Мире было неуютно ловить на себе заинтересованные изучающие взгляды консультанток. Одна из них предложила шампанское, лимонад или воду. Мира выбрала третье и в надежде на спасение взглянула на Карлу. «Вам не стоит переживать, Мируэрт Асхатовна. У девушек глаз наметан». Телефон Карлы ожил, и она, прежде чем ответить, улыбнулась девушке шефа. «Присаживайтесь, они сейчас вам все принесут». После этого она быстро переключилась на телефонный разговор, вся собралась и стала серьезной. Через 5 минут консультанты вернулись со стопкой нарядов разных цветов и фасонов. У Миры глаза на лоб полезли, когда она поняла, сколько ей придется примерить платьев. «Проходите, пожалуйста, в примерочную, мы вам все принесем». Девушки были учтивы и кружили вокруг нее, словно она — это не обычный врач, а очень важная персона. Мира невольно вспомнила шутку Беллы про то, как героиня Джулии Робертс из «Красотки». «Надо все-таки пересмотреть этот фильм, особенно сцену в магазине», — посмеялась про себя Мируэрт. Надевая очередное платье, она сначала несколько минут разглядывала себя в кабинке, затем выходила в зал, вставала на круглый подиум напротив зеркала во весь рост. Карлыгаш то и дело отвлекалась от своего телефона, в котором постоянно что-то печатала, с кем-то о чем-то договаривалась, то кого-то отчитывала. Вот и в этот раз она оценивающе посмотрела на Миру в бежевом платье, расшитом кристаллами. «Как вы думаете, Карлыгаш, такое подойдет для вечера?» — спросила она, поглаживая ладонью нежный воздушный шифон. «Для приема супер вариант, но главное, чтобы вам нравилось, поэтому ориентируйтесь на свои чувства». «Тогда, знаете, мне очень понравилось предыдущее», — уверенно заявила Мира. Я в нем чувствую себя лучше, и цвет красивый». «Предпоследняя?» — задумалась Карла, вспоминая тот самый наряд. «Да, согласна, у вас глаза блестели, когда вы вышли. Может, остановимся на нем?» «Да», — решительно сказала Мируэрт, вспомнив то длинное облегающее платье из небесно-голубого атласа. Ей даже показалось, что оно того же цвета, что глаза ее мужчины. Асимметричный лиф с крупными драпировками переходил в одну широкую бретель на плече, а прямая юбка с разрезом и небольшим шлейфом была собрана в складке на бедре. Такого наряда у нее никогда не было, потому что она предпочитала что-то более консервативное и в меру закрытое. Но когда она надела именно его, то сама удивилась, как ей в нем комфортно. «Отлично, минутку». Подняв указательный палец, она снова отвлеклась на смартфон и ответила на звонок. «Я могу перезвонить, если это не срочно». Опустив мобильный, она доброжелательно посмотрела на Мируэрт, потом на консультанток и деловито сообщила. «Девочки, мы покупаем голубое платье, и подберите нам под него туфли, клатч и нижнее белье». «Но у меня все это есть», — стесняясь, перебила Мира. «Я знаю», — кивнула она и мягко продолжила. «Не обижайтесь на меня, Мируэрт Асхатовна, но там одна бретель и бюстгальтер нужен соответствующий. К тому же Ансар Идрисович сказал, что лук должен быть выверен от и до». «Какой лук?» — округлила глаза Мира. «Ваш образ. Лук по-английски — образ». «Ясно». Подобрав подол платья, Мира сошла с высокого круга. «Ох уж этот ваш Ансар Идрисович. Я все ему выскажу при первой же встрече. Он что, думает, я ему Барби?» Брови Карлыгаш поползли наверх. Вытянув губы трубочкой, она смотрела вслед госпоже Неязовой, не веря не только своим глазам, но и ушам. «Удивил, шеф, ничего не скажешь». Но к вечеру, а вернее, к моменту встречи в ресторане, Мира остыла и уже забыла о том, что хотела повозмущаться. Все потому, что Ансар пришел с огромным букетом полевых ромашек и васильков, а на ней было как раз синее платье и босоножки в тон. Он выглядел очень уставшим, но даже так смотрел на Мируэрт по-особенному, заставляя ее вновь трепетать. «Карла сказала, что ты выбрала очень красивое платье». Он сам завел разговор о походе в бутик. «Да», — ее губы расплылись в улыбке. «Только я его тебе не покажу до пятницы». «Хорошо», — усмехнулся он и сделал голос ниже. «Мне гораздо интереснее то, что под платьем». «Ансар, не смущай меня». Щеки Миры запылали, и она застенчиво опустила глаза. «Я и так чувствовала себя, как Джулия Робертс в «Красотке». Подняв глаза, Мируэрт заметила, как дрогнули его твердые губы, и вновь пролегла меж бровей складка. «Красотка?» «Да, старый американский фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром». «Да я знаю». Он взял со стола бокал с водой и сделал один мелкий глоток. «Моя покойная жена любила этот фильм, а я никогда не понимал, что в нем такого». Мируэрт выждала паузу, облизнула губы и сделала глубокий вдох. Он впервые заговорил о Марьям, да так, что у самой Миры сжалось сердце. «Я видела фотографии твоей супруги в доме Даночки. Вы были очень красивой парой». «Были, да». «А почему в твоей квартире нет ее фотографий?» Мысленно она попросила саму себя промолчать, но было уже слишком поздно. «Мне не нужны фотографии, чтобы помнить ее лицо», — честно ответил Ансар. Мира понимала, что он сейчас очень искренен и уязвим, но почему-то накатила такая грусть, что горло сковал болезненный спазм. Потянувшись за своим бокалом, она сказала: «Ты прав, человек жив, пока жива память о нем». «Но и жизнь живых продолжается, разве не так, Мира?» Дулатов поймал ее взгляд и зацепился за него. «Так, Ансар». В этот раз голос ее предательски вздрогнул. «Жизнь ведь дается одна».